7 дней до часа Х. День. Локация 4. Временной отрезок 1 к 3. Винни остановил фургон почти на въезде в поселок и, открыв окошко, ведущее в кузов, помахал рукой. Переброска принесла массу неожиданностей и начисто дезориентировала бойцов. Вот подвал и горы дурно пахнущих пробирок. И вот уже ты лежишь на грязных досках пирса, а вокруг рыскают непонятные типы, стремясь поживиться на дармовщинку. Впрочем, подготовка снаряжения оказалась на высоте. Неподалеку, за ржавым остовом списанного корыта, притаился бронированный грузовичок, а несколько АК в кузове и добрый боезапас давали шанс на успех. Выдвигались споро, едва отряхнув запачкавшуюся одежду. Броневик покинул порт, и началась основная игра. «Почти приехали, упыри! Выгружаемся!» «Приехали!» — Лютый открыл глаза, печально вздохнул и начал разминать затекшие суставы. «Может, пожрем сначала?» «Ха, тебе бы все пожрать!» Блохин, не заснувший ни на секунду с того момента, как был снят слепок сознания, а он, к своему удивлению, оказался в какой-то деревне, в сарае, забитом курами, дерьмом, бронированным грузовичком и десятком автоматических стволов различного применения, желание товарища подкрепиться почему-то не поддержал. «Нет в тебе, брат, здоровой доли пофигизма», — хмыкнул Лютиков. «Хорош бакланить!» — Капустин заглушил двигатель, выпрыгнул из кабины и, обойдя фургон, распахнул заднюю дверцу. «Тут мозговать надо! Был бы у меня полк, вскрыли бы эту скорлупу, как нехрен делать! От наших действий зависит, выживет командир или нет, так что если жрать, то на ходу!» «Да говори ты толком!» — Лютый вылез наружу, прихватив с собой бинокль, и начал шарить окулярами по лесистой окрестности. «Природа не наша!» — наконец заявил он. «Дорожки ухоженные, лес чистый. Ни тебе осколков стекла, ни пьяных рож у покосившихся заборов. Что с водной?» «Ну, подай!» — Винни кивнул Блохину, и тот, расстегнув саквояж, вынул толстую папку с документами и передал ее товарищу. «Так, локация зона», — с сомнением прочитал тот. «Спецы сказали, что тут не так все просто. По легенде, некая корпорация взяла на себя тяжкое бремя по надсмотру за заключенными почти на всей территории Евразии. Корни у корпорации южноамериканские. Посему и тюрьму назвали Сан-Антонио, или по-нашему Блаженный Антоша. Это не государственное учреждение. Всем там управляет базис Security Рубеж. Лидер мирового рынка по защитным технологиям, средствам активной самообороны и охраны периметра. Сама же Сан-Антонио — огромный закрытый комплекс из почти 30 блоков. Каждый размером с квартал. Община почти. Полностью закрытые и самодостаточные заведения с передовыми системами охраны, включающими в себя интеллектуальные системы ведения боя и полукибернетические организмы подавления сопротивления. Проникнуть внутрь невозможно ни с воздуха, ни с суши, ни с моря. А что с системой допуска и персоналом? Последней нанимается компанией. Винни вновь зашелестел страницами. «Основное собеседование в центральном офисе корпорации. Проверка по всем фронтам. Платят хорошо, потому и конкурс на место. Да и открытые вакансии тут не особо частое явление. С допуском тоже сложно. Идентификация по коду ДНК. Один образец в базе данных самой Сан-Антонио, другой в центральном офисе. Данные вшивают в ладонь в виде чипа. Прислоняешь грабку к сканеру, система чешет код со своих баз, одновременно связываясь с головным офисом, и только после двойного подтверждения сотрудник получает допуск в то или иное помещение». «А если нахрапом?» — резонно предложил Лютый. «Ну, взять бы эту шарашкину контору штурмом. Забрать командира и текать оттуда во все лопатки». «Помимо пассивной защиты в комплексе присутствует и активная», — продолжал читать Капустин. «Турели самонаводящегося огня имеют свою личную базу кода допуска и сличают каждого находящегося в комплексе охранника со своими данными. Если что-то не так, то тебя просто нашпигуют свинцом». «Так, подожди!» — Лютый закончил физические упражнения и полез в сумку в поисках съестного. «То есть получается, что проникнуть туда можно двумя способами. Первый — долгий и трудный, в качестве охранника комплекса или технического персонала, ремонтников и прочего. А вот второй «Верно мыслишь», — кивнул подполковник, — «в качестве заключенного. Если, нанявшись в корпорацию, ты не факт, что окажешься в Сан-Антонио, то, совершив противоправные действия, будешь кантоваться там наверняка». «Значит, стволы не для штурма». «Верно. Будем нарушать закон, только без жертв. Это к тебе, Лютый, относится персонально». «А как нарушим-то?» «Давайте банк грабанем», — оживился блоха. «Всегда хотел сказать что-то типа: внимание, это налет, мобильники складываем в сумку. Никому не двигаться, кроме сотрудников банка, которые сейчас отсыплют нам $1 000 000 в облигациях на предъявителя». «А почему не в долларах США?» «Балда ты, Лютый. Ну какие тут баксы? Крутые парни берут только облигации. Это же закон жанра». «Но сколько это займет времени?» — вдруг забеспокоился Лютиков. «Арест, подготовка документов в суд, камера предварительного содержания». «А система правосудия тут что-то вроде конвейерной ленты». Вновь углубился в данные, выдернутые из враждебного кода специалистами ГРУ Капустин. «Вроде как деньги налогоплательщиков берегут. Если доказательств выше крыши, есть показания свидетелей или данные с камер видеонаблюдения, сразу пойдешь по этапу. Ха, разбирательств не будет». «Ну, так что, банк будем грабить?» «Только вот где тот банк нам взять?» Будто по наитию Винни отнял у товарища бинокль, и, забравшись на ближайший холм, на поверку оказавшийся чьим-то погребом, начал шарить взглядом по окрестностям. На полях работала техника. Комбайны, уверенно вгрызаясь в золотистые колосья, медленно ползли по земле, а чуть поодаль за ними тащились небольшие грузовички с высокими бортами, собирая выбрасываемые из податчика зерна вперемешку с растительным мусором. Чуть левее, по направлению к поселку, чадил трактор, из последних сил тянущий за собой цистерну без опознавательных знаков. А на самом въезде в населенный пункт, около магазина, мирно застыл почти такой же, как и у них, бронированный фургон. С одной лишь той разницей, что на борту у машины красовалась надпись «Incas Trade». «Вопиющая халатность!» — Винни почти сокрушительно покачал головой. «Ну кто же, перевозя крупную сумму денег наличностью, останавливается около ларька, чтобы купить сигарет?» «Что там?» — откусывая на ходу от яблока, Лютый проворно забрался на холм вслед за товарищем. «Инкассы», — поделился тот. «Все как по заказу». «Серьезно?» — Лютиков отнял бинокль, впился взглядом в броневик. «Не бывает так». «Сам не понимаю», — нехотя поделился подполковник. «Насколько все удобно, что вызывает кучу вопросов, будто знают о нашем присутствии, будто ждут».